Небольшой постскриптум. С тех пор, как эта книжка вышла первым изданием, прошел год. За это время в Петербурге прозвучало еще несколько взрывов, а милиция арестовала еще несколько человек, обвиняемых по националистическим статьям. Если кому-то и казалось, будто история окончена, то иллюзия рассеялась быстро. Сложной оказалась судьба и самой книги. Вышло так, что большая часть тиража была изъята из магазинов и уничтожена. Именно по этой причине данное издание выходит в несколько измененном виде. Но самое главное, в ней осталось без изменений. Надеюсь, книга вам понравилась.